Глава третья. Собственная королева. Тая. «Ну что ты как неродная, малышка?» Игорь прижимает меня к стене прямо в коридоре и жадно скользит руками по бедрам. Ведет носом по моей щеке, вдыхая запах кожи. А я с трудом держу себя в руках, чтобы не дернуться от его нежностей в сторону. Терплю, потому что последствия подобного мне даже страшно представить. Отворачиваю голову в сторону и стараюсь глубоко не дышать, чтобы не вырвало. Ненавижу этот запах мужа, который появляется в конце дня. Тяжелый, обволакивающий, состоящий из какого-то дорогого одеколона с амброй, сигаретного дыма и мужского пота. Но как тут вообще можно говорить о беременности? «Ты придумала, как меня порадовать?» Его губы омерзительно влажно скользят по моей шее поцелуями. Я очень испугалась. Сдавленно шепчу в ответ. Просто плакала. Так устала. Прости меня, любимый. Я уже очень хорошо знаю, когда и за что нужно просить прощения. Если коротко, то всегда, когда Игорь считает, что я не права. Или опоздала, или не то сказала, или... «Простить? Снова?» Муж хмыкает и спускает бретели моей маечки вниз по плечам. «Я хочу видеть больше уважения к себе, Тая». Он обхватывает пальцами мой подбородок и резко разворачивает к себе. «В твоих бесстыжих глазах прежде всего. И раз ты не придумала, как меня порадовать, то я хочу свою любимую игру». «Нет». Мой голос панически ломается. Сердце начинает лупить ребра. «Нет». Голос Игоря опасно тяжелеет и повышается. «Ты перепутала ответ?» «Да, любимый. Мои плечи сникают, и я обреченно выдыхаю». «Вот и умница». Он больно дергает меня за волосы и впивается коротким жестким поцелуем в губы. «Давай, готовься. Я скоро вернусь». На несколько секунд мне становится тяжело дышать. Снова. И, может быть, кому-то со стороны... Любимая игра моего мужа покажется совершенно неоскорбительной и даже милой. Но для меня это самое настоящее издевательство и макание в грязь. Горячие волны подкатывают к щекам. На лбу проступает пот. Мне кажется, что я скоро начну впадать в панические атаки, хотя раньше никогда их не испытывала. На мягких коленях я захожу в спальню и вижу свое отражение в большом зеркале гардероба. Мне хочется чем-нибудь в него кинуть, чтобы кругом были осколки. Трэш, моя кровь, и чтобы убираться всю ночь. Но за стенкой спит мой сын, и я ничего не могу. Поэтому, словно шарнирная кукла, подхожу к шкафу и снимаю с себя одежду, стараясь не смотреть в отражение. Что я там увижу? Располневшие после родов талию и бедра, растяжки по низу живота. Разве что грудь стала пышнее и из скромной двоечки превратилась в полную тройку. Беру расческу с туалетного столика. И мой взгляд непроизвольно скользит к единственному предмету, который желает видеть на мне мой муж. Диадема. Очень красивая, тяжелая и нисколько не потерявшая свой вид за 6 лет. Если б не этот чертов конкурс красоты и не победа в нем, я бы сейчас уже спокойно закончила МГИМО. Да, видимо, я была когда-то красивой. Часто улыбалась, смеялась. А теперь даже уголки моих губ упорно смотрят только вниз, как у печального клоуна. Игорь много раз говорил мне, что после того, как увидел тогда меня на сцене, больше не мог ни о ком думать. А что сделала я? Я, как ненормальная, влюбилась в его лучшего друга Мишу. Но ему было это совершенно не нужно. Миша уже был одержим гонками, ночными. Вот такой у нас вышел любовный квадрат. Черный по итогу. Я опускаюсь на пофиг и веду массажной расческой по длинным волосам. Игорь очень любит мои волосы. Когда они рассыпаются белым золотом между его пальцами. Или когда он наматывает их на кулак, превращая меня в безвольную марионетку, и берет меня сзади. Осталось чуть-чуть. Я повторяю это себе как мантру и остервенело продолжаю раздирать спутавшиеся пряди. Дверь за моей спиной открывается. И я замираю, будто кролик от резкого звука. «Продолжай, Тая», — велит давящий Игорь и подходит ко мне сзади. Я прикрываю глаза и мысленно благодарю кого-то, что муж принял душ и теперь пахнет просто мылом. Руки Игоря скользят по моим голым плечам. «Какая ты красивая, малышка!» Он говорит с придыханием, и я знаю, что это правда. Его страсть ко мне переросла во что-то нездоровое. «Ты по мне соскучилась?» «Да», роняю отрешенно. На мою голову ложится диадема. И я дергаюсь, потому что сегодня Игорь вдавливает в мою голову ее так сильно, что зубчики царапают кожу под волосами. Он отходит и ложится на кровать. Я понимаю это по характерному скрипу. «Иди ко мне, малышка». Послушно встаю, разворачиваюсь лицом к кровати. И вдруг понимаю, что сейчас умру, но больше не могу идти сама. «Иди ко мне, Тая», – тяжелеет голос мужа. Делаю шаг, еще. И просто молюсь, чтобы случился какой-нибудь трэш. Потоп, упала люстра, позвонила его мама, или я упала в обморок. Но ничего не происходит. «Хочу твой рот, малышка». Игорь поднимается на подушке выше, а я становлюсь коленями на кровать. Делаю несколько глубоких вдохов и... «Мама! Мамочка!» Из-за стенки начинают доноситься детские рыдания. Игорь кривится. «Накинь халат и сходи», – кивает головой. «И я не иду, я бегу в детскую, мысленно благодаря какой-то страшный детский сон. Господи, до чего я докатилась?»